Елизавета Соболянская. Мечта городской ведьмы. Глава первая. Как выглядит жилище сельской ведьмы? Деревянный сруб в глуши, обомшелый колодец да отощавший фамильяр на печи. Травки, корешки, зелья, наводящие порчу и привлекающие женихов. Рутина, скука. Разве что явятся обнаглевшие селяне, попытаются сжечь за то, что не остановила коровий мор, или случился третий выкидыш у второй жены пьяного старосты. Иначе выглядит дом городской ведьмы, если она, конечно, с отличием закончила Академию магических искусств и сумела накопить на первый взнос за особнячок в приличном торговом районе. Внизу лавка, сверкающая стеклом и разноцветными пузырьками. Наверху несколько жилых комнат, скромной квартирки. Итак, позвольте представиться. Тавита Арто. Молодая городская ведьма, смуглая и черноглазая, заставляющая склочных старух плевать себе вслед с криком «Ведьма!». А еще недавняя выпускница, успевшая, по мнению сокурсников, вытащить счастливый билет. Ведь на выпускном курсе мне повезло выкупить лавку у престарелого преподавателя травоведения, уезжающего к морю вместе с дочерью и внучками. Да не просто выкупить, а с лицензией на право деятельности, то есть получить его место в реестре городских магов, лекарей и ведьм. Что только не рассказывали об этом однокурсники. Самым мягким предположением была моя любовная связь с престарелым магистром, разменявшим вторую сотню лет. Самым экзотическим – применение зелья подчинения. Кое-кто особо умный даже накатал донос в маг-полицию. И сразу после покупки ко мне приходил мрачный следователь с вышитым на мантии алым язычком пламени напротив сердца, чтобы провести допрос. Скрывать мне было нечего, в лавке все еще шел косметический ремонт, так что я уделила милейшему рису-дознавателю пару часов своего времени. Рассказала, как работала с первого курса, откладывая деньги в банк, и даже показала ежегодные отчеты, аккуратно подшитые в папку. К третьему курсу у меня скопилось всего 50 золотых, но я вложила их, купив акцию корабля, отправляющегося за редкими ингредиентами на Южные острова. Мне повезло. Корабль, потрепанный и с течью, вернулся за 2 дня до осенних штормов. Свою прибыль я забрала травами, и владелец корабля насыпал мне сверху щедрую жменю коры хинны. Зима была суровая, так что привезенные ингредиенты для снадобий окупились почти в 6 раз, при том, что торговала я не в лавке, а внутри своей же академии. Удивительно, но не все студенты способны сварить зелье от простуды. На 5-м курсе трюк повторить не удалось, и я даже потеряла 5 золотых в попытке вложить деньги в аптеку или лавочку. Но зато я привлекла внимание преподавателя по травоведению и получила постоянную работу в его лавке. Конечно, господин следователь проверил мои слова, расспрашивая соседей, и получил подтверждение тому, что Рис Ури давно искал себе помощницу. Да и мой аттестат и отличные отзывы преподавателей имели значение. Но беседа получилась длинной. «Все же объясните, Риса Арто, почему ваш наставник решил продать лавку именно вам?» Вновь вернулся к теме Рис Дарий, подозрительно меня разглядывая. Глаза у дознавателя были темно-карие, но плескался в них порой легкий золотистый отблеск. Похоже, он не зря носил язычок огня напротив сердца. В любой момент мог поджечь и меня, и мою лавку. Бояться не хотелось, но по коже пробежали едва заметные мурашки. Огневики славятся быстротой принятия решений и неотвратимостью наказания. Я вздохнула и постаралась объяснить. Мой учитель очень любил свое дело. Он считал, что приносить пользу людям – это призвание. Его лавка стоит на этом месте около 100 лет. Когда-то он получил ее от другого травника и мечтал передать членам своей семьи. Но дочери не переняли его талант, а зятьям травничество и вовсе не интересно. Учителю же хотелось, чтобы это место просто было. Тут я пожала плечами и пристально посмотрела на мужчину. Понимает ли? Дознаватель только пошевелил пальцами, поторапливая, и я продолжила. Он долго присматривался ко мне. Обратите внимание, в бумагах на собственность указано, что я не могу менять назначение помещения, а также название. Поверьте, льготный кредит в Эльфийском банке мне не дали бы, несмотря на мои заслуги в академии, если бы Рис Ури не поручился за меня. Понятно. Следователь потер переносицу и вынул из кармана небольшой, мягко сияющий шарик. «Сфера правды». Я, понимающе кивнула. Шар был чист, ни одно темное пятно не уродовало его нежную поверхность. «Надеюсь, больше вопросов ко мне не будет». «К вам нет». Строго сжатые губы мужчины на миг украсила легчайшая и пренеприятная улыбка. «Благодарю за гостеприимство, Риса Арто. Позвольте откланяться». Следователь ушел, а я, вздохнув с облегчением, поправила передник и отправилась в лабораторию, примыкающую к лавке. Большую часть зелий для продажи я изготавливала сама, покупая у других магов только амулеты, ингредиенты или что-то редкое, требующее вливания магии стихий.